Добрыня быстро вошел в ростовскую землю, побрал там олеговых сборщиков дани. Некоторые из них, узнав о приближении новгородского войска, побежали к Ярославу, который стоял со своим полком на реке Медведице, притоке Волги около Кимр. Добрыня занял без боя Кимры, а Ярослав бежал к Олегу, который к этому времени подтянулся к Ростову. Там братья встретились и вновь отступили, не входя в Ростов и не защищая его, потому что было известно о том, что ростовцы с нетерпением ждали Мстислава, который у них княжил долгие годы и которого они любили. Олег отошел к Суздалю, а Мстислав, соединившись с Добрыней, шел теперь с дружиной и с новгородскими воями-пешцами через леса также к Суздалю, но не застал там соперника. Тот недолго оставался в городе. Стороже доносили ему, что Мстислав уже обошел Переяславское озеро и вышел к реке Нерли, что находится лишь в одном переходе от Суздаля. Олег зажег город и ушел в сторону Мурома. Когда Мстислав вошел в город, то его встретили лишь едкие дымы да скорбно стоящие печные трубы. Суздаль сгорел дотла. В городе остались нетронутые огнем лишь каменная церковь святого Дмитрия Солунского и двор здешнего Печерского монастыря. Не задерживаясь в Суздале, Мстислав пошел вслед за Олегом. А тот, увязая в сырых мартовских снегах, бежал в Муром, собирая со всех окрестных городов силы в единый кулак. На Клязьме Мстислав остановился. Дело шло к Пасхе, наступило тепло. Мстислав стоял и ждал здесь Переяславское войско. Владимир Мономах, получив известие о начавшейся войне между Муромом и Новгородом, долго не мог овладеть собой. Он был поражен нетерпимостью Олега, его неуемной жаждой борьбы, его ослеплением и непониманием того, что любая жестокость порождает ответную жестокость, что нет конца и края этой чудовищной и бессмысленной борьбе, в которой гибнут люди, рушится русская земля. Сам он, оказавшись впряженным в эту колесницу, на мгновение остановился, сбросил с себя путы, отбросил шоры, прикрывающие глаза, прислушался к голосу спокойного разума, к голосу тоскующего сердца. Он написал письмо своему злейшему врагу, уничтожившему его сына. Он презрел слезы и мольбы жены, ненависть к Олегу переяславских бояр. Он прислушался к плачу и смиренному призыву своего старшего сына. И вот ответ. Новая война, несчастье, пожарище. Шел Великий пост. Нужно было молиться и думать не о земном, а о вечном, а он метался по своему дворцу, и близкие к нему люди не узнавали его. Куда девался мягкий взгляд прищуренных глаз, стеснительная улыбка округлого лица, неторопливые благожелательные движения рук? Перед ними явился жестокий, твердый в своих решениях властелин, человек с острым, непроницаемым взглядом серых глаз, жесткими складками в углах губ, с окаменевшим волевым подбородком, воин с быстрыми четкими движениями. Сын Вячеслав стоял перед Мономахом, слушал его короткие, будто рубленные речи. Вячеславу завтра же отправляться в ростовскую землю. Половцы хана Кунуя догонят его в пути. На Клязьме он найдет Мстислава и вместе с ним ударит на Олега. «Не давайте ни пощады, ни спуску этому псу», — наставлял отец. «Гоните его до издыхания, плените, если сможете, поставьте на суд перед князьями. Даю тебе в помощь свой стяг и свое благословение». Вячеслав, юный, нетерпеливый, гордый от возложенного на него отцом поручения, переминался с ноги на ногу, удивлялся на отца, всегда тихий в разговорах. Он теперь лишь слегка возвысил голос, но столько гнева и страсти было в чуть более громче, чем обычно звучащих словах, что казалось, будто Мономах сорвался на неистовый крик. Все во дворце затихли, чувствуя бурю.